Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Школьник-путешественник. Глава 1. Вылетаю из портала и врезаюсь вначале посохом, затем головой в стену здания. Раздался гулкий удар от соприкосновения головы и стены, и не в пользу первой. В глазах потемнело, из них словно брызнула россыпь звезд, а голова загудела как колокол. Через несколько секунд сумел собраться с силами и приоткрыть глаза. Изображение плывет, двоится и троится. Переворачиваюсь на спину и пытаюсь оглядеться. Портал уже закрылся, вижу небоскреб из металла и стекла. От разглядывания качающегося небоскреба меня замутило. Переворачиваю голову на бок и расстаюсь с ужином. Да, знатно приложился, похоже на сильное сотрясение. И маны ни капли не осталось. Перевожу взгляд на посох, а в нем-то мана есть, хоть и немного. Думаю, это поглощенные души успели выработать или бонус от дементора. Не суть важно, вытягиваю из посоха ману, и, стараясь не сбиться, нашептываю заклинание исцеления. Маны, вытянутые из посоха, хватило лишь на одно заклинание, но примененное на себе исцеление помогло избавиться от раздвоения в глазах, и я стал себя гораздо лучше чувствовать. Разглядываю посох, он абсолютно цел. Все чары начали действовать, в том числе и укрепляющие. В своем прежнем виде он мог бы не выдержать встречи со стеной и переломиться. Ауры, создаваемые поглощенными душами, достаточно для размещения 21 обычного заклинания. С одной стороны это просто восхитительно, а с другой, даже на одно самое мощное заклинание не хватит. Самые мощные шумерские заклинания называются длани и носят имена шумерских богов, но для размещения одного такого заклинания необходимо примерно в 3 раза большая аура и маны, они потребляют соответственно. Интересно, а почему я ударился об стену, ведь личная защита так и продолжала висеть на мне. Личная защита должна была поглотить одно любое опасное воздействие, неужели в то время, когда прыгал в портал, убегая из своего мира, кто-то успел приложить меня заклинанием? Скорее всего, так и было. В моем мире, в одной из стран к власти в магическом сообществе пришли радикальные террористы-нацисты и стали клеймить, сажать в тюрьму и скармливать демонам магов, у которых нет родни среди таких же террористов. Я же некоторое время вынужденно жил в этой стране, Англии, но как только почувствовал, откуда ветер дует, эмигрировал в Австралию. Но для новой школы в Австралии понадобился один документ из старой школы, и я решил не заказывать его почтой, а заскочил в Англию порталом буквально на полчаса, чтобы взять справку. И что характерно, поездка не прошла без приключений, меня схватили магические милиционеры, теперь работающие на новую власть, и притащили в суд. На суде Вертухай выполняли свои обязанности спустя рукава, и мне удалось начертить и напитать силой пентаграмму, открывающую межмировый портал. Подняв переполох, прихватил редкий артефакт у судьи и рыбкой метнулся в портал. Вот так я оказался здесь и сейчас, а где точно, буду выяснять. Оглядываюсь вокруг, небоскреб уже видел, напротив него многоэтажное здание. Асфальт ровный, и это несмотря на то, что нахожусь явно в одной из подворотен, поскольку тут нет людей и улочка относительно неширокая, тут чисто. Отряхиваюсь и оглядываю себя, провожу инвентаризацию, все ли на месте. Выгляжу вполне прилично, черные брюки, белая рубашка с длинным рукавом, из-под рукавов выглядывает на левой руке часы, по совместительству амулет отвода глаз, на правой руке браслет фенечка из крупных пластмассовых бусин, который является порт-ключом на полсотни адресов, половина из которых свободна. Далее на предплечье правой руки рукавом спрятан браслет с 3 многомерными карманами. Еще один артефакт, состоящий из амулета, висящего на шее, и 4 браслетов, 2 из которых залеплены на предплечьях и 2 на лодыжках также на месте. Этот артефактный комплекс увеличивает для меня гравитацию, тем самым позволяет становиться сильнее. В настоящий момент я живу, не испытывая никаких трудностей при 1,32 g, и каждые 3 дня повышаю этот параметр на 0,01 g, то есть, примерно на треть сильнее моих сверстников, занимающихся спортом, поскольку ежедневно выполняю комплекс упражнений из боевых искусств. Брюки испачканы, а рубашка не только испачкана, а слегка порвалась при падении, но в целом не критично, любой ведь может упасть. Единственное, что выбивается из образа, это сжимаемый в руке черный полутораметровый посох из обсидиана с круглым обсидиановым набалдашником. Поскольку все многомерные карманы заняты, а менять один из грузов на посох не горю желанием, решаю попросту активировать чары отвода глаз. Духовным зрением подмечаю, что чары заряжаются маной в 2 раза медленнее. Из этого можно сделать вывод, что магический фон на этой планете в 2 раза ниже, чем в родном мире, и чары продержатся максимум пару часов, затем надо будет ждать, пока не накопится мана. Выхожу на большую улицу. Улица сплошь застроена современными высотными зданиями, много светящейся рекламы, все чистенько. Широкая автомобильная дорога и левосторонние движения. Автомобили в большинстве своем японского производства. Широкие пешеходные дорожки, по которым целеустремленно перемещаются не обращающие на окружающих внимания пешеходы. Все встречные люди азиатской наружности. На улице тепло, как в Австралии, и это хорошо, а то в рубашке в Лондоне успел продрогнуть. Надо было захватить хотя бы пиджак, но, перемещаясь из Сиднея, не ожидал, что в Лондоне он окажется необходим. Многие люди прижимают к уху маленькие коробочки и говорят в них. Неужели это у них такие маленькие беспроводные телефоны? Видел несколько раз радиотелефоны у некоторых людей, но они были размером примерно с рацию уоки-токи. Прямо как в анекдоте Петросяна, выступление которого видел, пока гостил летом у родителей. Японец подошел к русскому на технической выставке и спрашивает: «А угадай, что у меня в кулаке?» «Телевизор», — отвечает русский. «Угадал, а сколько?» — спрашивает японец. А тут, это реальность, и шутка уже не кажется смешной. Вслушиваюсь в речь людей, они говорят на японском языке. Складываем все вместе и делаем вывод: я в другом мире, в Японии, в крупном городе. Уже неплохо, осталось узнать подробности, достать денег и найти, где переночевать и что покушать. Хотя с ночевкой проблем быть не должно, ибо палатка с расширенным пространством размером с 2-комнатную квартиру и с наложенным заклинанием Фиделиус, считающимся высшим скрывающим заклинанием, позволяет безопасно жить почти где угодно. Жаль, что сундук с расширенным пространством остался в Сиднее в моем мире, там на кухне запас еды на месяц жизни, и самое главное, алхимическая лаборатория, полная ингредиентов. Самое замечательное в том, что я знаю японский язык. Вообще, прелестно, что из знаний того неизвестного архимага, чья эмблема чуть не поглотила мои духовные начала, достались все языки, которые он знал, а это очень приличный набор языков, причем, японский и английский воспринимаются как родные. Мне бы еще волшебную палочку раздобыть, свою-то дома оставил, а за запасной надо в контейнер лезть, а его просто так не распакуешь в городе, все же это несколько подозрительно, когда парень из ниоткуда извлекает металлический контейнер 2 на 2 метра. Пройдясь по улице, обнаружил крупный супермаркет. Продукты мне нужны, но красть их может стать дороже себе. Проще раздобыть денег и все купить. Тем более, что без любимого рюкзака с расширенным пространством много не украду. Но на будущее приметил местонахождение магазина. И как лучше раздобыть денег? Пока думал над проблемой добычи наличности, дошел до парка. В парке сел на скамейку и стал медитировать. Пополнив резерв, решил, что если не все, то как минимум мои нынешние проблемы можно решить при помощи импиря. Нашептываю заклинание невидимости из магии иллюзий, очерчиваю посохом круг диаметром около 4 метров и, активировав заклинание, накрываю круг невидимостью. Извлекаю из многомерного кармана контейнер, затем из другого отделения браслета достаю медальон, являющийся чьим-то крестражем. Достаю запасную волшебную палочку, благо, что я их сразу несколько делал, медальон помещаю в контейнер, который закрываю и убираю в многомерный карман. Восстановив ману, привел в порядок одежду при помощи очищающих чар Иваниска и ремонтного заклинания, отматывающего для вещи время, репаро. Теперь брюки и рубашка словно новенькие. Посох поместил в отдельную ячейку многомерного кармана, чтобы можно было быстро призвать, хотя, пока он не очень полезен, разве что в качестве батарейки. Вот когда подвешу на посох заклинаний, постараюсь с ним не расставаться. Завершив дела, покидаю круг и развеиваю заклинание. К сожалению, волшебная палочка без всяких ножен, а одежда не может похвастать наличием мест, куда можно безбоязненно поместить концентратор, поэтому приходится сжимать ее в руке, но, полагаю, волшебная палочка, выглядящая как обработанная деревяшка, покрытая рунами, привлечет меньше внимания, чем обсидиановый посох. Пока шел в сторону города, на ходу медитировал, раньше так не мог, но думаю, не за горами тот день, когда медитация по преобразованию материи в ману будет происходить сама собою на уровне подсознания. Подошел к одному из небоскребов. На обочине припарковался довольно дорогой на вид автомобиль. Из-за руля вышел лысеющий японец примерно 45 лет. Подхожу ближе к мужчине, направляю на него волшебную палочку. Империя, накладываю на мужчину подчиняющие заклинания. Его взгляд стал словно стеклянным. «Сколько у тебя денег?» «700 йен», — ответил мужчина безэмоциональным голосом. «Это много или мало?» «Сколько это в долларах?» «Это мало», — ответил японец. «Около 6 долларов». «Чего ты, передвигаясь на такой дорогой машине, ходишь с такими маленькими деньгами?» «Все деньги у меня хранятся на кредитной карточке». Как только мужчина ответил, меня озарило, ну конечно, ведь это вполне логично. Сколько денег у тебя на карточке и сколько можешь снять? У меня была кредитка, естественно, я читал, как ей пользоваться, там был установлен определенный лимит, выше которого за день нельзя снять. Мужчина не замедлил с ответом. Меня на счету 1 270 000 йен. Могу снять все. Где ты можешь снять деньги? В этом здании на первом этаже есть банкомат. Мужчина указал на небоскреб, возле которого мы стоим. В здании есть туалет. Мы можем туда попасть. Да, туалет есть. Все так же безэмоционально ответил японец. Да, можем в него попасть. Пошли в здание. Ты должен снять с карты все деньги и пройти со мной в мужской туалет. Дальше мы зашли в небоскреб и оказались в большом холле. Спереди расположился большой круглый стол ресепшена, за которым сидят симпатичные японки. В холле стоят большие катки с пальмами, расположены небольшие удобные диванчики. Мы прошли мимо ресепшена в угол. Тут стоит несколько банкоматов, автомат по продаже напитков и автомат по продаже бутербродов. Подчиненный заклинанием снял в банкомате деньги, и мы двинулись вглубь помещения в общественный туалет. В туалете никого кроме нас не оказалось. За все это время я успел нашептать заклинание копирования. «Передай мне деньги». Получив наличность, снимаю копию и отдаю ее мужчине, оригинал кладу себе в карман брюк. Облевеет, накладываю на мужчину заклинание, стираю ему участок памяти, начиная с момента выхода из автомобиля. Решаю создать ложные воспоминания. Ты решил полюбоваться на свои деньги в реальности, а не в виде цифр банковского счета. Для этого снял с карточки всю наличность. Покидаю туалет, в котором мужчина в этот момент должен прийти в себя, и направляюсь на улицу. Поскольку вышел с другой стороны парка, то от примеченного супермаркета оказался на приличном расстоянии. Простите, обращаюсь к прохожей девушке примерно 30 лет, одетой в деловой брючный костюм женского образца. Подскажите, пожалуйста, где ближайший супермаркет? Вам необходимо перейти дорогу и пройти в ту сторону около 100 метров, девушка показала направо. Видите вон то здание? Она указала на 7-этажное строение. Да, конечно. В нем расположен торговый центр Нью-Токио, произнесла она, мило улыбаясь и слегка поклонилась. Спасибо большое, вы мне очень помогли. Девушка молча поклонилась и продолжила путь. Я направился в торговый центр, который оказался невероятно большим. В итоге для начала приобрел в канцелярской лавке тетрадь, в которую записал матрицу, снятую с денег, и лишь затем продолжил покупки. В туристическом магазине приобрел пару комплектов туристической одежды повышенной прочности и огромный походный рюкзак, в который стал складировать покупки. Посетил магазин одежды и приобрел нижнее белье, носки, тапочки, набрал разные одежды и несколько пар обуви. В супермаркете набрал еды примерно на неделю, бытовой химии, упаковку огромных и прочных мешков для мусора и скотч. Зайдя в туалетную кабинку, вынул из многомерного кармана палатку и сложил ее вместе с рюкзаком в пару пакетов для мусора, которые соединил клейкой лентой. Эту конструкцию поместил обратно в многомерный карман. Уже наступил вечер, поэтому решил поужинать в кафе. Во время употребления еды стал думать, где расположиться на ночь. Можно снять номер в отеле, но могут потребоваться документы. А подделать бумаги пока не догадался, и делать это сейчас банально нет никаких сил. Полиция лишний раз с империя неохота, ведь я прекрасно помню, что указывал в пентаграмме переноса одним из условий наличия в мире магов, и кто их знает, может, они способны отслеживать подобные воздействия. Фактически, мой день и так порядочно затянулся, судя по часам, в Сиднее в моем мире уже час ночи, и становится понятно, отчего меня так клонит ко сну. Решаю разбить в парке палатку, поскольку это самый безопасный и простой вариант, даже маги ее не обнаружат, а следовательно, и меня. Возвращаюсь в парк. В парке сейчас много народа, в основном проходит через него, но некоторые гуляют. Обнаружил это, еще не зайдя вовнутрь. Развернулся и дошел до ближайшего дома, на углу которого расположились пара торговых автоматов, набрал газировки, шоколадок и пошел в парк. Буду ждать, пока схлынет поток народа, попутно уничтожая вкусности. Расположился на лавке, потихоньку кушая шоколадки. Минут через 40 народ разошелся, осталось лишь несколько парочек на лавках вдалеке, и в мою сторону приближалась странная девушка. Странной она показалась по той причине, что, во-первых, она не японка. Красивая стройная мулатка с легким шоколадным оттенком кожи, ростом около 180 сантиметров, то есть чуть выше меня. Черные распущенные волосы длиной чуть ниже плеч. Во-вторых, она одета очень странно вызывающе, длинные кожаные сапоги на средних каблуках черного цвета длиной почти до колена. Вся одежда на девушке черного цвета. Юбка с косым запахом длиной чуть выше щиколоток, хотя, скорее всего, это больше похоже на паря из плотной ткани, обернутой вокруг пояса и зафиксированная широким кожаным ремнем, поскольку получается, что юбка словно с косым запахом и распахивается при ходьбе, открывая вид на шикарные ноги. Черный лифчик от купальника из плотной ткани облегает грудь третьего размера. На шее бантиком, который слегка прикрывает грудь, повязан еще один кусок ткани, прикрывающий спину, словно короткий плащ графа Дракулы, и под ним можно спрятать руки или запахнуть его, но в таком виде, как сейчас, живот и руки остаются на виду. На руках у девушки широкие кожаные браслеты, а на шее ошейник из черных пластин, изготовленных то ли из пластика, то ли из полудрагоценного камня, с остальной квадратной защелкой по центру. Девушка в целом воспринимается странно, то ли бунтарка, то ли проститутка. С приближением сумел рассмотреть лицо, слегка заостренные черты, присущие эльфам, но тут скорее ближе к квартерону дрэу. Глаза неестественного фиолетового цвета, словно адамант. Активировал духовное зрение и обалдел. В таком виде оказалось, что есть и в-третьих, эта девушка оказалась магом, причем, очень сильным магом, на уровне магистра древнего Шумера, а ее аура имеет ярко выраженный оттенок магии тьмы. Это не та тьма, которая присуща демонам и их слугам, а именно стихийная магия, примерно то, о чем недавно читал в книгах, купленных в косом переулке. Но есть еще что-то странное в этой девушке в районе шейного отдела позвоночника на спине, какая-то магическая печать. Пока рассматривал, а затем изучал девушку в духовном зрении, она успела ко мне приблизиться, и, пройдя мимо пару шагов, замедлилась, а затем и вовсе остановилась. Она развернулась и посмотрела на меня, и тут мне стало страшно. Ведь фактически в очередной раз прощелкал клювом все на свете и не успел заготовить ни одного заклинания в ауру, даже личную защиту не подвесил, после того как рухнула предыдущая, а сжимаемая в руке волшебная палочка, не уверен, что это то оружие, которое можно противопоставить магистру магии тьмы. Девушка сделала ко мне пару шагов, а я наставил на нее волшебную палочку и приготовился в случае агрессии кинуть заклинание Авады Кедавра. Хоть это заклинание смогу кинуть лишь один раз, на этом мана иссякнет, но это единственное, что реально могу противопоставить такому магу, и, думаю, второй попытки мне не дадут. А Шикаби сама, вопросительным тоном, очень приятным эротичным голосом произнесла эта красавица, обращаясь ко мне, при этом не испытывая ни грамма агрессии, наоборот, судя по ауре, ее тянет ко мне. «Куда-куда?» Переспрашиваю с глупым видом, поскольку понял, что атаковать меня, по крайней мере, пока не собираются, но вопроса не понял. «А Шикаби, это точно вы?» Уверенно заявила девушка. «Я почувствовала тебя примерно 7 часов назад и сбежала из МВ ради встречи с тобой. Я Сакири номер 57, Яхан». Яхан шагнула ко мне, словно хочет, но боится поцеловать. «Сакири. Птичка Трясогузка. Это что, местное название магов? Оригинально. А кто такой Ашикаби?» «Ашикаби, это вторая половинка, которую должна найти каждая Сакири», ответила Яхан. «Кстати, меня Иван зовут, можешь звать Ваня. Приятно познакомиться, Ваня-сан». Яхан слегка поклонилась. «Ну что же, ты девушка симпатичная», вновь смерил ее взглядом, опускаю волшебную палочку. Сглотнул слюну. От близости подобной красотки моментально возбудился, понял, что она не представляет угрозы, а, похоже, тоже ищет спутника жизни. Видимо, это проблема многих волшебников, найти подходящего партнера, а это ее магическая печать. Похоже, как-то связано с поиском подходящего мага, годящегося в мужья. И волшебница ты очень сильная. Хоть все происходит слишком быстро, не так я представлял себе предложение руки и сердца, но ничего не имею против такой красавицы и готов сделать тебя своей второй половинкой. По какому ритуалу мы заключим брак? А Шикаби сама, вопросительно протянула Яхан. Я не волшебница, а Сакири. Нам достаточно поцеловаться, и вы станете моим Ашикаби, а я вашей Сакири. Встаю и обнимаю девушку, притягиваю ее к себе для поцелуя, она сама тянется навстречу. Целуемся в засос, она делает это неумело, вначале стукнувшись зубами, но компенсирует страстью. В этот момент с девушкой происходит какая-то чертовщина. Из печати на шее девушки высвободилось много маны, которая воплотилась в зрительном спектре в виде множества светящихся стрекозиных крыльев, словно сотканных из света, а от печати Яхан ко мне протянулась магическая связь по типу хозяин-фамильяр, где слугой является девушка, а я становлюсь хозяином. При этом похоже, что печать ограничивает силу девушки, поскольку после снятия ограничения она стала по силам равна шумерским архимагам. Думаю, сейчас она может разместить в ауре 12 заклинаний, что очень хороший результат. Сумел интерпретировать блок, который является ограничителем, и он настроен на временный отрезок. То есть, слуга получает генный код хозяина, например, через поцелуй или секс, ограничения снимаются на несколько минут, от 5 до 10. Но этот отрезок можно регулировать, и я как хозяин заполучил полный доступ к печати. Но пока кроме как сюда поостерегусь лезть, поскольку с остальными блоками не разобрался. Яхан, повернись ко мне спиной, а лучше садись на колени. «Хорошо, а Шикаби сама?» – чуть ли не пропела девушка. Яхан села ко мне на колени, отчего половой орган уперся в ее мягкую попку. Но пока постарался не отвлекаться на мысли о сексе и стал редактировать настройки печати. «А Шикаби сама, а что вы делаете?» – спросила девушка. «Хи-хи, щекотно», – она слегка дернулась. «Исследую твою магическую печать. Весьма интересная и многофункциональная, но ставить такую, как понимаю, необходимо в младенчестве, лучше сразу после рождения, иначе не приживется. К сожалению, снять ее не получится. Кто-то тут знатно понакрутил настроек. А Шикаби сама, вы можете видеть настройки печати без оборудования?» — удивленно спросила девушка. «И что там такого? При помощи духовного зрения это мне вполне доступно. А что тут? Пока рано говорить, тут исследовать и исследовать не один день, могу лишь сказать за блок, ограничивающий твою силу. Вообще, как по мне, это варварство ограничивать силу магов. Яхан, ты по силам равна архимагу, но кто-то при помощи печати ограничил твою ауру до силы магистра. Это в МБИ меня так настроили. Поцелуй Ашикаби окрыляет Сакири, и мы временно становимся сильнее», — пояснила девушка. «Ну, вообще-то, это твоя настоящая сила, а в остальное время ее просто ограничивает печать. Поэтому снятие ограничений сопровождается спецэффектами, не может столь сильная аура резко прийти в норму, вот и сбрасываются излишки маны через печать. Я сейчас настрою тебе использование полной силы на постоянной основе. А Шикаби сама, вы лучший Ашикаби, которого только можно было найти». Во взоре Яхан было море восторга и надежды. «Вы действительно это можете сделать. Уже». В этот момент я выкрутил регулятор действия ограничений на минимум, сняв ограничение силы. Яхан охнула и глубоко вздохнула. Ее милое лицо украсила счастливая улыбка. Она сказала: «А Шикаби сама, скажите, вы говорили о магах, мании и прочем. Что вы имеете в виду?» «То и имел. В разных мирах и странах одаренных людей называют по-разному, обучение и оценка сил также происходит разнообразно. Маги, волшебники, колдуны, экстрасенсы, шаманы, сакири. Название одаренных зависит от множества факторов: местности, языка, направления профессии и прочих параметров. То есть, Ваня-сан, ты тоже можешь использовать силу, как у сакири?» — удивленно округлила глаза Яхан. «Могу. Хотя в сравнении с тобой я очень слабый маг, раз в 6 слабее, зато являюсь универсалом и думаю, лет через 100, а при удаче может быть и раньше, сумею догнать тебя по силе. Универсалом». Яхан была не на шутку изумлена. «Это как? Ну вот, допустим, судя по твоей ауре, ты ярко выраженный стихийный маг со склонностью к магии тьмы. Умею управлять тенями, телепортироваться через них». В этот момент, потакая позывам организма, я стал лапать свою новую девушку-фамильера. В ее плаще в меня уперлось что-то твердое. «Что у тебя в плаще такое твердое?» «Это ножи. Они вам мешают, а Шикаби сама?» — спросила Яхан, поерзав у меня на коленях. «Я могу снять плащ. Дома снимешь, и вообще, уже поздно. А я не спал более суток. Мы сейчас отправимся к вам домой, а Шикаби сама?» — спросила Яхан. «А до него далеко идти?» «Сейчас все будет». Оглядываюсь, прохожих больше нет. С неохотой снимаю с себя девушку, спускаю ее на лавку. Иду на газон, девушка следует за мной. Достаю из многомерного кармана мусорные пакеты, разрываю их и извлекаю палатку. Волшебной палочкой активирую чары, и палатка разворачивается. «Улица милых котиков 007, произношу пароль Фиделиуса девушки во время установки палатки, чтобы она могла ее видеть и войти». «Что?» — с вытянутым лицом протянула шокированная Яхан. «Это что сейчас было? Магия?» «Да. Проходи внутрь». Указываю на вход палатки, которая сама развернулась. Беру рюкзак и мешки, затаскиваю их в жилище. Следом за мной в палатку заходит девушка, и в этот момент стоило бы увидеть ее глаза, расширившиеся в удивлении. «Ну как?» — вопросительно воскликнула Яхан. «Это же целое жилище, а снаружи маленькая палатка. Чары расширения пространства, говорю с таким видом, словно это нечто настолько обыденное, ну, например, как автомобильное колесо. «Это ты сделал?» – спросила Яхан. «Хотел бы сказать да, но не желаю тебе врать. Эту палатку я купил, хотя, теоретически, могу сделать нечто подобное, только это долго по времени и силам. В моем мире проще было сотворить деньги и купить готовые, чем зачаровывать самому. В твоем мире». От удивления голос Яхан слегка охрип. «Сотворить деньги. Судя по твоему виду, ты удивлена. Неужели ваши маги, или как вы себя называете, секирий, не способны на подобное? Конечно, это сложная магия, но даже стихийник при грамотно подобранном концентраторе способен использовать чары. Нет, ничему подобному в МБИ нас не учили», — отрицательно качнула головой Яхан. «Уже не первый раз слышу про это МБИ, частенько в городе встречал их логотип. Это что за звери такой и с чем его едят?» «Это не зверь, это компания», — на полном серьезе заявила девушка, но увидев мою усмешку, сбилась. «Ты ведь это иносказательно сказал, ну про зверя, естественно, понятно». Яхан улыбнулась и прижалась ко мне, у нее в животе забурчало. «Ты хочешь есть?» «Видимо, все 7 часов, что меня искала, было не до того». «Да, так и есть», — кивнула Яхан. «У меня нет денег, а нам объясняли, что они нужны для приобретения продуктов и воды. Распаковываю продукты из рюкзака». Быстро настрогал бутербродов, при помощи чар наполнил чайник водой и вскипятил. Затем заварил чай и разлил по бокалам. Девушка стала уплетать еду. «Ты говоришь так, словно у тебя не было родителей. Детдомовская, что ли? Нас, сакири, нет родителей. Мы были выращены из яйцеклеток и воспитаны компанией МБИ, чтобы найти своего Ашикаби и сражаться с другими сакири за его любовь. Та сакири, что победит всех, навсегда останется со своим Ашикаби», — радостно провозгласила девушка, прожевав очередной бутерброд. «Успел смастерить еще бутербродов с разной начинкой. Ничего себе у вас ролевые игры. А в нашем мире почти во всех странах детдомовским жилье дают, пусть и плохонькую, но все же квартиру, и не заставляют биться насмерть ради того, чтобы быть вместе с мужем. Жестокий у вас мир. Ну, то, что ты детдомовская, это ничего страшного, кругом одни сплошные плюсы. По крайней мере, тещи не будет. А кто вообще сказал, что вы должны сражаться друг с другом? Минако-сан, владелец компании», — ответила девушка. «Это что, любой олигарх так может, вырастить армию личных девочек-волшебниц уровня архимага, немного обучить и заставить их сражаться насмерть? Сколько вас там, судя по твоему номеру, не меньше 57. Девушка задумалась. «Вроде бы не каждый богач так может. Я не слышала о других сакири. Всего в проекте участвует 108 сакири. Мда, этот Минако, похоже, окончательно прихерил. Обойдется без одного бойца. Если он такой крутой маг, то, пожалуй, мы смоемся в другой мир». Ашикаби сама, Минако-сан не маг», — протянула Яхан, оторвавшись от поглощения очередного бутерброда. «Ну, он тоже Ашикаби, но от него очень слабо это чувствуется. Ты ощущаешься в сотни раз сильнее, как Ашикаби». «Эх, неправильно ты, Яхан, бутерброд ешь. Ты его колбасой вниз переверни, так вкуснее будет». Девушка прислушалась к рекомендации. «Ашикаби сама, так действительно намного вкуснее. То, я и не такое знаю и умею». Гордо расправляю плечи. «Ты особо не увлекайся, нам еще первая брачная ночь предстоит, а то будем как тюлени на лежбище раздувшимися животами тереться». «Первая брачная ночь», — слегка покраснев, вопросительным тоном произнесла Яхан. В этот момент осознал, что по образовавшейся связи можно передавать эмоции, а при грамотном подходе мысли, ману, и делать много другое. Мои слабенькие эмпатические способности с Яхан действуют как довольно сильные. Сумел ощутить исходящий от девушки странный коктейль эмоций, среди которых был небольшой страх, предвкушение, желание и много другое. Некоторые чувства были противоречивы, но в целом от подобного букета эмоций мне снесло крышу. Подхватываю девушку на руки и несу в спальню. В спальне по пути к кровати стал освобождать красавицу от небольшого количества одежды. Больше чтобы не смела ходить по квартире в сапогах. Говорю девушке после секса. С трудом снял с тебя обувь. Что это за западные замашки, ходить в уличной обуви по дому? Мы же вроде в Японии, тут вообще принято босиком ходить по жилищу. Хотя к нам это не относится, поскольку я русский, мы будем ходить по дому в тапочках. Хорошо, Ашикаби сама, согласилась со мной довольная как лисица Яхан, закинувшая на меня ногу. Скажи, Яхан, мне все покоя не дает эта ваша битва магов. У вас все сакири такие сильные. Ну, сакири разные. Самые сильные из первой десятки, говорят, что они без окрыления такие же сильные, как окрыленные сакири. Должно быть, у них снят ограничитель на печати. И что, какие направления магии у сакири? Большинство просто кулачные бойцы или бойцы с оружием, но есть сакири, владеющие разными стихиями. Яхан слегка задумалась и выдала. Вода, огонь, ветер, лед. Значит, все же стихийные маги. Очень странно, почему остальные рукопашники или с оружием сражаются. Может быть, это ваша компания не знает или не желает обучать магов как следует. А может и то и другое вместе взятые. Допустим, что большая часть сакири – это маги-универсалы. Если вы росли там с самого детства, то над вами, наверное, опыты проводили. Нас постоянно водили на обследование, подтвердила догадку Яхан. Постоянно что-то делали, опыты, тесты, настраивали знак сакири. В таком случае, допустим, что все сакири маги, но некоторые проявляли ярко выраженную стихийную направленность. Скажи, ведь ты не сразу смогла почувствовать тени? Нет. Девушка задумалась. Вначале в детстве нас много тестировали, заставляли делать разные упражнения, а потом у меня как-то получилось спрятаться в тень от одного доктора, и с тех пор меня начали заставлять использовать тени. Со временем стало получаться гораздо легче и больше. Значит, теория более чем реальна. В таком случае может оказаться так, что остальные сакири – это просто маги-универсалы. Что они вообще могут? Ну, все боевики могут увеличивать силу, кто-то скорость, ответила Яхан. Понятно. Значит, скорее всего, это ваша МБИ постигала магические манипуляции путем научного тыка, ставя над вами опыты. Это говорит о том, что о магии им известно меньше, чем бы они желали, но больше, чем положено знать простым людям. Они обучили паре трюков магов-универсалов, которые при грамотном обучении смогли бы каждый сравнять с землей этот город, и теперь используют для какого-то развлечения в качестве гладиаторских бойцов или же очередного эксперимента. Но зачем убивать сотни магов? Они что, испугались вас и решили убрать вашими же руками? Или же вы были первыми удачными экспериментами по выведению магов, и со временем эта МБИ научилась нормально клонировать, и теперь могут штамповать сакири пачками? Но откуда тогда им известно о магической печати? Тут ведь уровень просто запредельный, это работа даже не мастера, а грандмастера или же, скорее всего, даже коллегии магов с последующей доработкой и шлифовкой на протяжении десятилетий использования. Насколько грамотно реализована система импринтинга? Просто сказочно. Один раз на всю жизнь. В духовном зрении продолжил изучать печать, рассуждая вслух. Протянула девушка во время паузы в моей речи. Я не знаю ни одного ответа на ваши вопросы, Ашикаби сама. Простите, это всего лишь мысли вслух. Не обращай внимания, так легче думается. Раньше мне ни с кем было поделиться, и я мечтал о любящей девушке-маге, которой мог бы доверить любой секрет, но не ожидал, что смогу так скоро встретить тебя. Реальность превзошла все мои самые смелые фантазии. Ты такая красивая и невероятная, что просто не могу поверить, что подобное счастье досталось мне. Ашикаби сама, грудным волнительным голосом произнесла Яхан. Вы самый лучший Ашикаби, Иван-сан, я люблю тебя. Ты, наконец, назвала меня по имени. Я, конечно, не против прозвища, тем более это Ашикаби сама в твоем исполнении настолько эротично звучит, что просто до нутра пробирает, и не может не нравиться, но имя все же как-то привычнее. Ты мне лучше скажи вот что, какой вам, Сакири, смысл сражаться? Что вас заставляет? Ну, нам сказали, что мы должны сражаться за нашего Ашикаби, протянула девушка. Ашикаби, чья Сакири победит, получит какой-то приз, а нам запрещено покидать пределы Нью-Токио. Да, серьезная мотивация. Дерись за то, не знаю что. Дерись, чтобы умереть, иначе умрешь. Ты не находишь, что это довольно глупо. Вот возьмем для примера нас с тобой. Что нас может остановить от побега отсюда, даже если отбросить мои возможности? Ну, Яхан задумалась. Город патрулируется военными МБИ, еще есть дисциплинарный отряд, состоящий из Сакири, отлавливающий и уничтожающий беглецов. То есть, вас как-то отслеживают. Ты, например, Мактини, значит, можешь по теням пробраться куда угодно, и никакие военные не могут стать преградой, только серьезные чары или такой же Мактини. У вас таких много. Яхан вновь погрузилась в размышления. Да нет, вроде бы с тенями только я имею дело. Но ты не прав. Я-то могу через тени ускользнуть, но Ашикаби ведь не могу с собой забрать. Как тогда скрываться? Варианты всегда есть, но не суть. Главное, что мы выяснили, что тебе принимать участие во всем этом нет смысла, и что вас могут отслеживать. Как? В принципе, вижу лишь один вариант – печать. Всех ее функций еще не понял, но вполне допускаю и подобную. А это значит, что Умби может быть либо опытный маг, либо, что более вероятно, артефакт, при помощи которого они осуществляли настройку печати и артефакт для отслеживания положения птичек. А возможно, это один и тот же артефакт. Но в таком случае этот артефакт сейчас тебя потерял, поскольку мы находимся под защитой высших скрывающих чар. Это может означать для наблюдателей, что ты умерла. Как? То есть вмби могут подумать, что я мертва? Удивленно спросила девушка. Почему нет? Думаю, это реально. Скорее всего, сейчас территорию парка обыскивают с собаками, чтобы найти концы. Секундочку.